Третье. Стража, разгоняя зевак, делала в толпе проход, по которому двигалась повозка, запряженная двумя лошадьми. На повозке, удерживаемой цепью, покачиваясь на ослабевших ногах, ехали четыре одетых в лохмотье человека. Когда один за другим они спустились с повозки и начали подниматься по ступенькам, ведшим на эшафот, толпа единой волной хлынула к ним, словно желая погрести под собой, но тут же откатилась, наткнувшись на острия алебард стражи, которая явно не расположена была шутить. Поднявшись на эшафот, четверо обвиняемых по приказу парижского прево сели на скамью, назначение которой зеваки до тех пор никак не могли понять. Сев, все четверо, как по команде, опустили головы, словно не решаясь смотреть в лица окружавших их со всех сторон людей. Со своего кресла на ступенях Нотр-Дама поднялся архиепископ Санса Гийом Парижский, он же инквизитор Франции. Выпрямившись, он ударил епископским жезлом о мрамор. Толпа мгновенно стихла, лишь изредка там и сям раздавался шепот. «Какой же из них Домале? Шарней? А кто из них Дегонвиль?» Ответить на этот вопрос даже человеку, знавшему четырех несчастных, еще несколько лет назад бывших высшими сановниками ордена, было бы непросто. Лохмотья, через которые проглядывали истощенные тела, седые бороды до пояса, изможденные лица, низко опущенные головы. Но, впрочем, зевакам недолго пришлось мучиться догадками, ибо со ступеней собора прозвучал звучный голос Гийома Парижского. «Готфруа де Гонвиль, бывший магистр Аквитании, повелеваю вам встать!» Узник, сидевший дальше всех от собора, с трудом поднялся на ноги. «На всех слушаниях суда вы подтвердили совершение вами и другими рыцарями храма богохульственных и богопротивных деяний». Магистр Аквитании молча кивнул. Инквизитор Франции продолжал. «Решением суда и папского собора вы приговариваетесь к пожизненному заключению в одной из тюрем Его Величества Короля Франции. Садитесь». Де Гонвиль снова кивнул, сел на скамью. «Гуго де Перо, досмотрщик Франции». Далее все продолжалось точно так же до единого слова. По толпе пронесся ропот разочарования. Все надеялись увидеть нечто вроде допроса, желательно с пытками, услышать из уст преступников рассказ об их ужасающих злодеяниях, а вместо этого архиепископ лишь торжественно зачитал текст приговора, который молча выслушали и Жифруа де Шарней, командор Нормандии, и сам великий магистр Жак де Молле. Архиепископ передал жезл стоявшему его кресло служке и, воздев руки, обратился к толпе. «Все слышали милосердный, но неотвратимый приговор суда и собора. Всем четверым подсудимым сохранена жизнь, но проведут они ее в темнице до последнего дня». «Что это?» Архиепископ повернулся к прево, знаком указывая на эшафот. Там со скамьи поднялся бывший великий магистр и, собрав воедино остаток сил, выпрямился во весь свой немалый рост. «Нет!» Его голос гремел, как колокол. «Все это ложь!» Гийом Парижский также возвысил голос. «Вы хотите сказать, де Моле, что в протоколы допросов внесены не ваши слова?» «Мои!» Тамплиер в сердцах даже топнул ногой. «Мои!» «Но я лгал, и сейчас отрекаюсь от этой лжи. Свою несмываемую вину я признаю в том, что малодушие мое позволило вам осудить десятки моих товарищей, отправив многих из них на смерть». Толпа загудела, стража еще плотнее сомкнула ряды. «И я», — раздался звонкий голос де Шарнея, вставшего рядом с де Моле. «Я отказываюсь от своих признаний, сделанных ранее перед судом». «Кто-то еще?» — почти прокричал Гийом, он с трудом сдерживал ярость. Однако де Гонвиль и де Перо отрицательно мотнули головами, продолжая сидеть на скамье. Толпа гудела. Даже для видавшего всевозможные виды Парижа это был редкий спектакль. Бессон, папский советник по части канонического права, наклонился к уху архиепископа, что-то нашептывая ему. Лицо Гийома просветлело, и он снова вскинул вверх руку, в которой на сей раз был зажат архипасторский жезл, символ его власти. «Молчать!» Голос инквизитора Франции был слышен в самых дальних уголках площади, а память о должности Гийома привела в чувство даже самых крикливых и буйных. «Молчать!» Он повернулся к эшафоту. «Если господа де Моллей, де Шарней рассчитывают на новый суд, то, уверяю вас, господа, напрасно. По каноническому праву человек, отказавшись от прежних признаний в богохульстве, объявляется нераскаянным еретиком. И как таковой, без всяких осуждений, приговаривается к публичному сожжению на костре. Это ваш новый и окончательный приговор, господа». Приказав Приво под усиленной охраной отвезти де Гонвилли и де Перо в тюрьму, где они до этого содержались, Гийом жезлом указал на стоящих на эшафоте тамплиеров. «Эти двое останутся здесь до получения вестей из Фонтенбло. Мы отправили гонца к его величеству, чтобы король решил, когда и где состоится казнь».